24 глава. Диана. Сижу во дворце. Мысль, что меня посадили под замок, не оставляет. Заставляет нервно грызть ногти, хотя я с трудом отучила себя от этой пагубной привычки. Санька, счастливая до одури, возвращается домой и с визгом рассказывает, какой опыт они проводили в этот раз. Надо ли говорить, что после ее рассказов у меня начинают шевелиться волосы на голове, а сердце заходится в панике? Думаю, не стоит. Представьте себе, что после занятий по робототехнике ваш ребенок пришел домой и с радостью рассказывает, как сегодня он делал робота-убийцу. Представили? Стало плохо? Вот и мне не по себе. Я пыталась поговорить с Зараном по поводу безопасности ее обучения, и не рановато ли девчонке в 5 лет заниматься настолько опасной магией. Принц удивленно посмотрел на меня и спросил: «А что, собственно, опасного во взрывающихся кристаллах? Это одно из самых простых действий магии трансформации – из любой вещи создать оружие». После такого объяснения я потребовала от Зарана клятву, что Александре не навредят знания. Клятву мне дали. Подарок к открытию кафе пообещали и оставили одну в покоях. Теперь я ходила из угла в угол и ждала купца, который должен был показать мне различные кухонные принадлежности. Нет, прибыть он должен был не прямо сейчас. Скорее всего, даже завтра. Но мне было настолько скучно, что я не знала, чем себя занять. «И что, ты так и будешь сидеть здесь?» – заинтересованно спросил Лоран. «А что ты предлагаешь?» – заинтересованно спросила я. «Предлагаю переместиться в твой дом и поучиться магии. Как ты будешь готовить, если не будешь уметь управлять ею?» Я задумалась. Дамиан просил не гулять по столице одной. А с другой стороны, кто он мне такой, чтобы слушаться мужчину беспрекословно? Да и я буду у себя в кафе, а не где-то посреди рынка. «А ты мне поможешь?» – уточнила я, не представляя, как пройти через стражников, которые немедленно доложат своему начальству. Лоран рассмеялся и угукнул. А я с радостью начала собираться. Закинула в сумку всю мелочевку, которая могла мне понадобиться, и прикрыла глаза. Пара мгновений, и я уже стою возле своего кафе. «С чего начнем?» – спросила у божества, окидывая здание взглядом. «Ты же собираешься здесь жить, не так ли? А значит, надо что-то придумать с мебелью. У тебя там как раз старая осталась, вот из нее и слепи все, что тебе надо». Я поднялась на второй этаж и зависла, с восторгом разглядывая будущий дом. В голове моментально возникла картинка, как здесь все будет. Осталось научиться. «Лоран, поможешь?» – тихо уточнила я, не представляя, с чего начать. В ответ лишь смешок. «Хорошо». Подойдя к кровати, которая была не сильно повреждена, прикрыла глаза. Размер менять не надо. Огромная двуспальная кровать, на которой могло без стеснения поместиться 4 людей. Прикрыв глаза, представила, как решетка, на которой лежит матрас, вновь целая. Спинка прикручивается новыми болтами, ножки ремонтируются, даже каркас под балдахин выравнивается. В самую последнюю очередь приступила к матрасу, представляя, как очищаю сильным парогенератором. «Открывай глаза!» – послышался тихий ментальный смешок. Распахнув глаза, изумленно ахнула. Кровать была, словно ее вот только что сделали. Лаковая поверхность вишневого цвета блестит на солнце. Матрас белоснежный, а главное, очень мягкий. Я взвизгнула и захлопала в ладоши под тихий смех божества. «Лоран, а я ведь про лак и не думала», – задумчиво поведала вслух, забывая, что говорить мне совершенно не обязательно. «Значит, на подсознательном уровне ты пожелала сделать именно так. Очень интересно». Голос Лорана был, заинтересованным, что ли. «И что это значит? Я могу магичить просто так, без всяких разных стройматериалов?» — с надеждой уточнила. Лоран молчал несколько минут, а затем тихо сказал: «Я хочу, чтобы ты сейчас же переместилась в мой храм. Ты согласна?» «Ну, если это так необходимо». Я прикрыла глаза, понимая, что Лоран сам меня перенесет. Что-то в его голосе меня насторожило. Он был растерян, что ли? Через секунду я уже стояла посреди храма напротив молодого мужчины, который смотрел на меня пристально, изучающе. «Когда я наделял тебя силой, то и не думал вкладывать основы трансформации. Даже не так. Это не магия трансформации, а магия создания. Ты понимаешь, что это значит?» «Нет», — чуть заикаясь, ответила я, ёжась под пристальным взглядом божества. «Сядь!» – рявкнул Лоран. Я оглянулась, не понимая, на что мне надо сесть, напуганная таким поведением. А кто бы не испугался? Передо мной божество, способное уничтожить меня, всего лишь щелкнув пальцами. Не увидев стула или хотя бы скамейки, села по-турецки прямо на каменный пол, хотя понимала, что так делать не следует. Лоран нахмурился, подошел ближе и подал руку. «Встань, дитя иного мира!» Я приняла помощь и поднялась на ноги, еле заметно поморщившись от пафоса, который сквозил в голосе создателя великой расы. Лоран не отпустил мою руку, наоборот, сжал ладонь сильнее, вглядываясь в глаза. «Не понимаю, почему я не могу просмотреть твои воспоминания?» — пробормотал Лоран, никому конкретно не обращаясь. «Словно стоит блок, но очень сильный. Произошло что-то очень плохое, верно? То, что ты не хочешь постоянно вспоминать». Перед глазами начали мелькать картинки, возвращая меня на несколько лет назад. Я не пустила тогда маму на опознание сестры и мужа. Боялась, что сердце не выдержит. По щекам потекли слезы. Я постаралась навсегда вычеркнуть из жизни тот день. Звонок, сухой голос, сообщивший, что родные погибли, не справившись с управлением. Приглашение на опознание, морг с белоснежным кафелем и тела, переломанные в крови. Сестру я узнала сразу. Зятя опознали по документам, лежавшим во внутреннем кармане куртки. «Кто же ты, девочка?» – вырвал меня из воспоминаний голос Лорана. «Я не понимаю», – прошептала я, не отодвигаясь, так же пристально глядя в глаза. «Ни одно существо не может владеть магией создания. Она не приживается даже в драконах, не говоря уже о хрупких людях. А я пробовал. Кто же ты?» Лоран приблизился к моему лицу, едва не касаясь меня носом. «Покажи свою маму. Вспомни ее такой, какой она сохранилась в детской памяти. Ну же, вспоминай, а я тебе помогу. Ты была крохой, смотрела на новый неизведанный мир из детской кроватки. Вот к тебе подходит девушка. Единственное существо, которое ты безумно любишь, тепло которого согревает тебя. Я не знаю как, но вдруг почувствовала себя совсем маленькой, не умеющей говорить и толком владеть своими конечностями. Но я отчетливо вспоминаю радость, когда к кроватке подходит мама, ласковый голос, нежные руки и лицо. Я всхлипнула. Какая она была красивая! С каштановыми волосами, худенькая, всегда с улыбкой. «Не может быть!» – прошептал Лоран, отпуская меня и отходя на пару шагов. Видения сразу же пропали. «Этого просто не может быть!»